На всякий случай, Сиена решила прислушаться совета своей новой знакомой. «Тот, с кем ты пришла, прищурилась Нами. Или ты даже его имени не знаешь? Не похоже, чтобы Винсент Грэмми сильно доверял этой Нами. Он не выдал ей настоящее имя и не рассказал о системе. Судя по всему, и Сиене не стоило лишний раз болтать, не зная, как это отразится на ее дальнейшей жизни. Пока она ничего не придумает, она будет послушной рабыней, если ее господин того хочет». «Да, простите», — кивнула вампир. «Мы с ним сражались, и он сохранил мою жизнь. В обмен на служение решила не скрывать Сиена. Если бы это было тайной, Винсент наверняка предупредил бы ее». «Как я и думала», — кивнула Нами. «Если бы ты была просто найденышем, то обустроилась бы тут не на правах служанки или рабыни», — фыркнула она. «Впрочем, не мне тебя судить. Я сама такая же. О чем жалею и по сей день», — вздохнула Нами. «Я бы рассказала тебе, как все тут плохо, но за это сама по голове получу. Так что, скажу как есть, все тут не так уж и плохо. Ты и я, по сути, рабыни», — любит Виктор это слово. «Но по факту, мы тут просто служанки, которые даже заработную плату получают, и одежду нормальную, и еду. Просто не спорь с Виктором, и все у нас с тобой будет хорошо. Для него это, скорее, как игра, иметь у себя в доме двух рабынь». «А Эмили?» — решила уточнить Сиена. Из того, как разговаривала это Нами, не создавалось впечатление, что по статусу эта блондинка особо выше. Скорее даже наоборот, в их взаимоотношениях доминантом была именно Нами. «Она найденыш», — пожала плечами брюнетка. «Ничего плохого Виктору не сделала, и потому в рабство ему не угодила. А просто оставить девушку в беде он не мог. Вот и поселилась тут непонятно на каких правах, просто живет и делает, что хочет». «Любовница», — вдруг произнесла Эмили и пальцами показала знак Витстеры. Самым странным в этом было то, что при этом ни в голосе, ни на лице Эмили не промелькнули никакие эмоции. Сиена сомневалась, что сказать что-то настолько безразлично вообще возможно. Но и сама Эмили выглядела так, будто только так она себя и вела. «Не присваивай себе несуществующие вакансии», — крикнула Нами и бросила в голову Эмили книгу, которая непонятно когда у нее в руках оказалась. «Гримуар Архимага». Пока предмет пролетал рядом с ней, Сиена успела разглядеть его название, отчего чуть не впала в ступор. Эмили же, получив по голове вместилищем несчетных заклинаний безграничной мощи, схватилась за ушибленное место, со слезинками и обидой глядя на Нами. «И впрямь, чистый и невинный ангел, по-другому и не скажешь». Не обращая внимания на эту дуру, вздохнула Нами. «Виктор с ней не спит», — она взглянула в глаза Сиене. «И с тобой не будет, он только мой». «Обманщица», — сказала Эмили, снова привлекая внимание Сиены к себе. «Виктор ничей», — произнесла она, за что получила недовольный взгляд от Нами. «А у Вик, господина», — исправилась Сиена, — «на всякий случай, у него нет девушки, у него нет девушки», — уверенно заявила Нами, но по ее выражению лица, она просто выдавала желаемое за действительное. «С его характером, мало кто может его терпеть», — сквозь сжатые зубы процедила брюнетка. «Понимаешь ли, Виктор настоящий тиран. Он жестокий, требовательный, в любой момент может наказать даже за незначительные вещи. Сам выбирает одежду, что нам нужно носить. Даже за косой взгляд он может ударить, и в постели он просто тиран. Меня до сих пор в дрожь бросает от воспоминаний, что он со мной делал». Сиена попыталась остаться хладнокровной, но биение сердца у нее ускорилось. «Так вот для чего ему эти рабыни нужны. Он заставляет Нами делать все это. И, скорее всего, будет заставлять и Сиену, утоляя свои похотливые желания и фантазии. Возможно, действовать Сиене придется раньше, чем она планировала. Нет у нее времени ждать подходящего шанса. Нужно самой этот шанс создать. Но ошибка будет стоить жизни». Воспоминания о том, как ее жизнь закончилась совсем недавно, холодом отозвались в ее сердце, которые тогда и вырвали. Если бы не выдержка, Сиену прямо там и скрутило бы от страха, хотя ноги у нее и так подкосились. Если ей придется быть игрушкой в руках этого зверя, то она будет ей, до поры до времени. «Ай!» — резкий выкрик боли вывел Сиену из не самых приятных мыслей. «Ты что творишь, кошка поганая?» — с обидой посмотрела на стукнувшую ее Эмили брюнетка, пытаясь отойти от достаточно сильного удара. «Не вводи в заблуждение, уже не так безразлично», — а с осуждением в глазах пожурила Эмили брюнетку. «Виктор никогда к тебе не прикасался. Я свидетель. Ты просто ревнуешь. Ты вообще на чьей стороне?» — заорала на блондинку Нами. «Не видишь, что тут у нас новое, милая девушка в непосредственной близости у Виктора объявилась. Учитывая, как наш недотрога лезет всех защищать, с такой слабой внешностью она имеет все шансы получить излишнюю заботу этого кабеля. Повисла недолгая тишина. «Нами любит Виктора», повернувшись к Сиене, объяснила Эмили. «Ревнует, вот и выдумывает». «Я поняла», вынуждена была признать Сиена. «И что с теми сладкими пытками, через которые приготовилась пройти Сиена? Он что, даже не прикоснется к ней и просто оставит у себя дома для коллекции, как изначально намекала Нами? А это случаем не того хуже? Ничего я не выдумываю», взревела Нами, пытаясь ударить кулаком Эмили, но та благополучно ушла, будто профессиональный боксер. «Я и вправду с ним спала, и в постели он действительно жестокий зверь и садист. Я такого не помню», парировала Эмили, перехватывая руку, которая ее чуть за волосы не схватила. «Тебя тогда не было». Выдернув руку, Нами осторожно отступила. Они застыли в 3 метрах друг от друга, обе в стойке для борьбы. Алиса говорит, что тоже не было, все так же хладнокровно, но уже серьезно произнесла Эмили новое имя. «А она знакома с тобой с самого начала». «Ну», замялась Нами. «Может, это случилось раньше, чем я угодила в плен», отвела она взгляд. «За что и поплатилась, ведь Эмили решила не упускать такую слабость оппонента, и быстро сократив дистанцию, пока Нами была дезориентирована, провела идеальный бросок через бедро, тем самым ознаменовав свою победу. 14-13. Впервые на лице Эмили проявилось что-то похожее на улыбку. «Это было нечестно», запротестовала Нами, пытаясь вырваться, но у нее ничего не получилось. «Отпустила я», сказала. Эмили лишь с садисткой ухмылкой еще сильнее сдавила руки, и уже не так походила на ангелочка, как минутой ранее. «Ах да», раздался уже знакомый мужской голос, вместе со скрипом открывающейся двери. Винсент Грэмми вошел в комнату и увидел валяющуюся на земле Нами и 2 девушек, что стояли в нескольких метрах от нее. Когда Эмили успела отпустить и отдалиться от брюнетки, Сиена даже не заметила, вот она рядом с ней, а вот уже в другом месте. И это с условием, что у нее уровень гораздо выше, чем у этих двоих. «Ты что делаешь, Нами?» Искоса посмотрел Винсент на валяющуюся на полу девушку. Та перевела взгляд на Эмили, в которой уже абсолютно ничто не выдавало садистку. «И посмотришь на нее, так сразу белые крылышки за ее спиной мерещатся и нимб над головой». «Я», не нашлась что сказать Нами, отведя взгляд. «Ладно, пофиг», пожал плечами Винсент. «Я хотел сказать тебе, объясни ей, как тут все принято. Ну, что делать не стоит, типа, с романтикой и все такое. То есть все то, что интуитивно понимаешь. Договорились?» Вопросительно изогнул он бровь. «Да-да», чуть покраснев, отвернулась Нами. Прошла секунда, вторая, третья. Повисло молчание. «Ну, чем бы вы тут ни занимались, продолжайте», произнес он, решив их оставить тут одних. «Хотел еще указать, чтобы вы над новенькой не сильно издевались. Но, похоже, в этой группе нашли другую для этого». С этими словами он закрыл дверь и исчез. Нами очень медленно встала, и от нее исходила какая-то странная аура. «Эмили!» Взревела она и бросилась на блондинку. Вместе они сцепились и начали драться. «Ну, как драться?» Тянули волосы, пытались укусить и выцарапать глаза. Типичная женская драка. И это с их уровнями выше сотни. А Сиена так и осталась там стоять, гадая, не в дурдом ли ее, случайно, по ошибке привезли. Глава 34. Как говорил один дед с ПТСР, нах я вообще в это влез. Сейчас, когда я уже со спокойной головой думаю о сложившейся ситуации, в мыслях у меня все тот же вопрос. Ну кто меня просил выпендриваться и бросаться монетками? Нет, я, конечно, помню, что был переполнен уверенностью, что никто мою монетку не возьмет, но вот как все обернулось. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Сиена Дарт. Уровень. 114. 82-39%. Титулы. Аристократ. Легальная Лоли. Вампир. Дракула. Ребенок в беде. Возрожденная. Паразит. Классификация. Возрожденная Винсентом Грэмми. Ябки. 38-738. Класс. Контроллер. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 100. Прочность. 100. Скорость. 281. Выносливость. 100. Контроль. 592. Интеллект. 100. Плюс страх. 574. Плюс очарование. 37. Свободные очки. Навыки. Активные. Ослабление. Замедление. Пробивание. Массовая левитация и перетасовка 3. Паралич и ускорение и карма. Арена. Потустороннее зрение. Анализ. Туманный город и печать. Клипот и стазис 2. Распределение 2. Паутина и вампиризм. Пассивные. Сезон охоты 2. Адаптация и паразит. Вариативные. Ультимативные. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Ослабление. Навык, полученный за счет достижения 100 единиц силы, позволяет накладывать на цель эффект, который снижает характеристики цели в 2 раза. Перезарядка навыка 60 с. Эффект может накладываться повторно. Замедление. Навык, полученный за счет достижения 100 единиц скорости, позволяет накладывать на цель или группу эффект, который замедляет восприятие времени в 2 раза, из-за чего кажется, словно мир вокруг ускорился в 2 раза. Пробивание. Навык, полученный за счет достижения 100 единиц прочности, позволяет уничтожить броню цели перед глазами. Откат 10 м. Массовая левитация и классовый навык контроллера, позволяет наделить всех союзников возможностью летать. Перетасовка 3. Классовый навык контроллера, позволяющий заменять объекты друг с другом. На 3-м уровне позволяет заменить кого угодно с кем угодно на поле боя или произвести массовую замену. Параличи. Классовый навык контроллера, позволяющий на 5 секунд парализовать цель без сопротивления. Ускорение и классовый навык контроллера, позволяющий увеличивать скорость реакции союзников на 50%. Карма – активный навык, передающий ранения пользователя тем, кто их нанес. Арена – активный навык, позволяющий заключить всех в определенном радиусе в отдельное от общего измерение, по размерам не уступающим континенту, где может пройти битва. Потустороннее зрение – навык, полученный за счет достижения 100 единиц контроля, позволяет видеть все поле боя и состояние всех на поле боя. Анализ, навык, полученный за счет достижения 100 единиц интеллекта, позволяет увидеть боевой потенциал или примерное описание цели. Туманный город и классовый навык контроллера, позволяющий призывать туман на большую область. Для всех, кроме пользователя и его союзников, радиус видимости сокращается до 2 метров. Печать, клипот и классовый навык контроллера, неизбежно запечатывающий цель внутри ледяного древа, которое постепенно высасывает энергию и силы запечатанного, за счет чего только крепнет и растет в размерах. Стазис 2. Классовый навык контроллера, позволяющий останавливать время в локальных масштабах. Распределение 2. Классовый навык контроллера, позволяющий распределить характеристики между всеми союзниками пользователя. Паутина и классовый навык контроллера, позволяющий создать связь между группой лиц и взаимодействовать между ними по их согласию и желанию пользователя. Вампиризм – активный навык, позволяющий быстро поглощать жизненную силу и энергию цели, находящейся в определенном радиусе, тем самым восполняя или увеличивая могущество пользователя. Сезон охоты 2 – пассивный навык контроллера, позволяющий воспринимать и действовать пользователю и союзникам как единому организму, понимая цели, намерения и мысли друг друга и действуя идеально слаженно и максимально эффективно. Адаптация и пассивный навык контроллера, позволяющий приспособиться к любым неблагоприятным факторам, будь то боль, яд, повышенные и низкие температуры или другое губительное явление. Паразит – навык, получившийся после слияния навыка вампиризма и возрожденное, ставит Сиену Дарт в полностью зависимое от Винсента Грэмми положение. Ее душа связана с его душой. Кровь Винсента Грэмми – основной источник жизни Сиены. Если не пить кровь Винсента Грэмми больше недели, ее характеристики начнут снижаться, и через год она впадет в кому. Питье крови Винсента Грэмми увеличивает характеристики Сиены Дарт в 10 раз на 24 часа. Пока жив Винсент Грэмми, Сиена Дарт не умрет, но погибнет с его смертью. Поток сообщений повалил на меня, стоило только попытаться посмотреть статус моей новой, судя по всему, рабыни. От такого количества информации, я слегка прихерил. И это она использовала на мне один навык, учитывая, что в ее арсенале есть столько всего интересного, я удивлен, как она вообще умудрилась проиграть с такой армией. Ладно, не удивлен, я в любом случае одержал бы победу. А может, она просто дура? Задался я вопросом. Нет, благодаря чудоглазкам, она знала, что единственный шанс для нее выиграть, это клипот. От всего остального ты бы отмахнулся, дал ответ на мой вопрос вирус. А, пофиг, потянулся я, расслабляясь. Сегодняшний бой дался мне тяжелее, чем хотелось бы. Да и ночью я не спал, размышляя об объединившихся способностях. Максимально удобно развалившись на кровати, я прикрыл глаза, намереваясь поспать пару часиков. И неважно, что сейчас полдень. «Брат!» — резкий голос и звук чуть ли не из петель выбиваемой двери стали первым звоночком, что поспать мне таки не удастся. Я попытался притвориться спящим. «Вдруг пронесет, папочка!» Еще один голос стал вторым и финальным звоночком к тому, что все, накрылся мой отдых. «Ты спишь?» «Нет, просто притворяется», — произнесла Алиса, проходя внутрь моей комнаты, будто это не моя заповедная территория. «И я прекрасно это знаю, братик, так что вставай». Я медленно открыл глаза, сетуя, что не успел вовремя уйти в невидимость. «Да, дорогая моя сестра», — улыбнулся я ей, — «ты от меня что-то хотела, дорогой мой брат? Ты, я слышала, привел новую девушку в дом», — прищурилась Алиса, смотря на меня настолько холодным взглядом, что любого другого в пот бросила бы. «Верно», — кивнул я, не показывая, что сам не знаю, что с этой новой девушкой делать. «Домик у нас слишком большой, вот я и решил, что вам же легче будет, если у вас будет помощница, а то 5 этажей убирать, это адский труд». «Ты», — сестра смотрела на меня хмуро, но глубоко вздохнула, смирившись с тем, что уже ничего не сможет поделать. «Ты хоть ответственность за всех этих девушек возьми», — выдвинула она непонятное условие. «Я и так взял за всех этих девушек ответственность, дорогая моя сестра, так что тут меня ни в чем обвинить», — пожал я плечами, самодовольно ухмыльнувшись. «Это я вообще молчу, что никакой ответственности брать ни за кого не должен. Братик, ответь мне, пожалуйста, сколько комплектов одежды есть у новенькой?» С обвинением взглянула в мои глаза Алиса. «Или у Наа, или у Эмили, да даже у нами всего пара шмоток. Это я еще не говорю про украшения, которые всем девушкам нужны, или косметику, которой я делилась до недавних времен с ними. И вообще, когда ты им будешь обеспечивать все необходимое?» Я промолчал, хотел было ответить, что не я должен им все это обеспечивать, но, если они действительно мои рабыни, то да, обеспечивать всем необходимым должен именно я. «Как-нибудь сделаю», — вздохнул я, смирившись. «Не как-нибудь, дорогой мой брат, ты сегодня же выйдешь с ними и купишь им все необходимое. Одежда нами Эмили уничтожена вместе со старым домом. У новенькой этой одежды вообще нет. У Наа осталась парочка платьиц после того, что тут было, но их мало. С одной стороны, мне захотелось ударить девушку по лбу и сказать ей молчать, и что удумала, меня критиковать. С другой же, она отчасти права. Если уж не нами с Сиеной, то вот Эмили с Наа мне одежду прикупить надо. Они сами ведь себе ничего не купят, даже если я денег дам. Но мне сейчас так в лом куда-то идти. А ты, кстати, новых шмоток не хочешь?» Посмотрел я на Алису. «Хочу». Загорелись ее глаза. «Вот и иди тогда с ними», — махнул я рукой, снова развалившись на кровати. «Твоему вкусу я доверяю. А вам отношения надо бы улучшить». Я тяжело посмотрел ей в глаза и несколько долгих секунд молчал, заодно прикупив все для проживания в общежитии. Прошла секунда. Вторая. Третья. «Чичева!» — воскликнула она, с неверием смотря на меня. «Женщинам доверять, себя не уважать. И, все-таки, в твоем благоразумии я не сомневаюсь. Просто помни, шаг влево, шаг вправо, расстрел». Очень серьезно посмотрел я в ее глаза. Она буквально вся дрожала от волнения. В каком-то смысле, ее можно понять. Пусть даже и с очень серьезными ограничениями, которые я еще с ней обсужу, но я все же даю ей относительную свободу. Для человека, который всю жизнь был как птичка в клетке, это волнительно. Хотя, я уверен, она чуть ли не каждый день будет у меня дома тусоваться. Просто не сможет по-другому. «Братик, я...» — ее глаза заслезились. «Спасибо». Бросилась она меня обнимать. «Спасибо, спасибо, спасибо», — повторяла она снова и снова. Я же лишь вздохнул. Знал, что она так сильно этого хочет, пусть сама и не просит, полностью оставив это решение на мне. «Позже проведу с тобой краткий инструктаж, что разрешено, а что нет», — хмыкнул я, пытаясь разрушить ее настроение, взлетевшее до небес. «Не похоже, чтобы у меня получилось». «Да, обязательно», — широко улыбнулась она. «Ну, если она действительно проявит себя хорошо вне моего присмотра, это было бы просто замечательно и даже стоило бы рисков. Как я об этом узнаю?» «О, у меня есть способы. Мои новые глаза, а также классовые навыки мне в этом помощь. Глава 35. Жизнь для меня никогда не была легкой игрой, да и хорошей тоже. Если прям совсем в игровые термины вдаваться, то я сказал бы, что моя жизнь максимально подходит под соулслики жанр, с херовым балансом и еще худшими противниками. Но самой худшей частью моей жизни являются не сражения, как можно было бы подумать, там хоть понятно, что делать и как быть. Сложнее всего мне приходится с людьми. В очередной раз я в этом убедился, когда я сидел за компьютером и смотрел какой-то не очень интересный сериал про уличные разборки. Мой телефон завибрировал, показывая, что мне звонят, но при этом не издавая никаких звуков. Как-то раз, когда я прятался от киллеров, что пришли по мою голову, звонок выдал им мое местоположение. Было это когда мне еще 9 не было, но урок я усвоил. С тех пор телефон у меня всегда полностью беззвучен. На экране телефона отображалось одно единственное слово – «садистка». Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сказал я, нажав на иконку принятия вызова. Жду сигнала, чтобы оставить сообщение. В тон мне ответил женский голос на той стороне. Я улыбнулся. Пип, попытался я сымитировать подходящий звук, хоть и получилось у меня не очень. Привет, Виктор. Как ты? Искренне волнуясь, спросила меня женщина. Ладно, автоответчик ответит, отыгрывая роль Виктора Громова, хмыкнул я. Я нормально, Роуз. А как у тебя дела? Неужели даме опять разбили сердце, и она решила мне пожаловаться? Хочешь, я этому козлу нос сломаю, или даже что-то оторву? Конечно же, как садистка у меня была записана та, кто причинил мне больше всего физической боли, пытаясь меня вылечить. Мой постоянный врач и просто близкий человек, Роуз Коул. О, на сей раз ты впервые попал в точку. Прям почувствовал я, как она вдохновилась от моего предложения, и мне оставалось лишь закатить глаза. Один парень, условный Громов Виктор, после долгой разлуки пришел меня навестить только после моей просьбы, так еще и бросил меня прямо посреди встречи. Посетовала она. Представляешь, как мне сейчас плохо. Ах, какой подлец, возмутился я. Но может посмотрим на все с другой стороны, вдруг у него и вправду была важная причина так поступить? Возможно, не стала она отрицать. Только это никак не объясняет, почему он после этого даже не позвонил. Уж за неделю-то можно было бы найти время. Вообще-то, за 3 дня, вздохнул я. Ты хоть правильно округляй, умник, открывай дверь. Прям почувствовал я, как она закатила глаза. Будет меня, признанного профессора медицинских наук, учить шкет, что даже университет не закончил. Открыть дверь, проигнорировал я ее шпильку насчет моего образования. Ты меня там ждешь, что ли? Удивился я. Нет, но я знаю, что ты один дома, и на подходе. Решила проведать тебя, уж больно быстро ты ретировался при прошлой встрече и даже не позвонил мне с просьбой тебя подлатать. Посетовала она. Или у моего любимого появилась другая? Пожалуйста, уточняй, что ты именно врача имеешь в виду, промолвил я. Или действительно поняла, что кроме как на мою милость тебе больше ни на что рассчитывать не приходится, и подобными шуточками ты прокладываешь себе путь поближе ко мне. Говоря это, я направился к входной двери. На удивление верное решение для тебя, моя любимая целительница. С этими словами я открыл дверь, и там стояли они, две прекрасные женины, блондинка и брюнетка. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не скривиться. Уж эту женщину тут видеть я точно не хотел. Простите, никого взрослого нет дома. С этими словами я закрыл дверь. Прошла секунда, 2, 3, 5, и Роуз не выдержала. «Виктор Громов!» — крикнула она, начав стучаться в преграду, нас разделяющую. «Хватит валять дурака, уже и пошутить нельзя», — вздохнул я, таки выходя к ним. «Но я серьезно, ты сама говорила, что я большой ребенок, а дома больше никого нет, так что, ты нас уже пропустишь, или тут и будем разговаривать», — хмуро посмотрела на меня доктор. «Как будто у меня есть выбор», — отошел я чуть в сторону, пропуская дам. «Хотя, если позвонить в полицию, можно было бы сообщить о взломе с проникновением, и твой дом уже давно в черном списке всех правоохранительных органов», — напомнила мне девушка. «Ну так, то был прошлый адрес, а про новый они не знают, так что попробовать можно», — пожал я плечами, закрывая дверь. Не обращая на его поведение внимания, Хелен посмотрела на мою на блондинку доктор. «Он просто дурачится. Судя по всему, давно в больницу не попадал, вот и настроение у него хорошее. Так там не было тебя, Роуз, вот и не вляпывался в неприятности, чтобы тебя увидеть, хмыкнул я, ведь все мои раны появляются исключительно из моей доброты душевной, я так о тебе забочусь, чтобы одинокая женщина почувствовала себя хоть кому-то нужной, пока мы говорили, уже почти прошли в прихожую, вот тут осторожнее, предупредил я о ковре с вышитым на нем красным крестиком, там ловушка, и если наступите, сверху упадет гигантская наковальня, показал я наверх, где действительно висела наковальня. Это, обомлевшая от такого Елена на секунду остановилась, просто не зная, как реагировать. Необычно. Наверное, не будь Хелен воспитанной аристократкой, она выразилась бы совсем не так. Я же рассказывала, как он свой дом обустраивает. Да, хмыкнула Роуз. У него вообще достаточно специфический вкус. На самом деле, это маска, которую я ношу для тебя, Роуз, ухмыльнулся я. Чтобы у тебя хоть надежда была, что в этом мире могут быть странные мужчины, которым даже ты можешь понравиться. Что-то ты слишком много шпилек кидаешь, прищурилась доктор. Даже для меня слишком много. Что-то случилось. Да, мысленно ответил я. Ты привела сюда человека, которого в этом мире я меньше всего хотел бы видеть. Вот что случилось. Разумеется, вслух это произнести я не мог. Присаживайтесь, показал я на небольшой диванчик и кресло рядом. «Чай или кофе?» «Спасибо», — улыбнулась Хелен. «Мне чай, пожалуйста, если вас не осложнит. А я хочу кофе. Желательно не ту черную жижу, которую обычно пьешь ты, а что-то легкое, не слишком крепкое и...» Начало было расходиться доктор, но я ее прервал. «Такое будешь у бариста заказывать, а у нас тут все просто», — поставил я ее перед фактом. «Ты вроде когда-то бариста подрабатывал». «Не», — припомнила она довольно давний случай. «Всего 2 недели». И уволили меня, потому что я слишком наглому клиенту зуб выбил, подтвердил я ее слова. Намекнуть более прозрачно, прищурился я, смотря на Роуз. Ахахаха, наш начавшийся было спор прервался звонким, но чертовски воспитанным смехом блондинки. Простите, улыбнулась она. Похоже, вы действительно очень близки друг к другу. Да, прежде чем ответить, я посмотрел на Роуз, и она явно предоставила эту честь мне. Думал я недолго. Она человек, который спасал мне жизнь столько раз, что все и не припомнишь. Поэтому, да, она действительно очень дорога моему сердцу, ухмыльнулся я, на что глаза обеих женщин расширились. Но этого все равно недостаточно, чтобы я скрасил ее одиночество, не смог я сдержаться от очередной шпильки. Впечатляет, признала блондинка. То есть, Роуз, твой самый дорогой человек в этом мире? Продолжила углубляться в эту тему Хелен. «Думаю, лучше оставить эту тему», — настояла прекрасный доктор, за что я лишь был ей благодарен. «Ох, простите, я полезла не в свое дело», — улыбнулась она, искренне извиняясь. «Дело не в этом», — доктор почему-то отвела взгляд. «Просто, даже если мы будем считать каждый раз, когда я спасала его жизнь, и помножим это на 100, все равно будет человек, который сделал для Виктора больше». Это она проговорила, лицо блондинки вытянулось в удивлении. Повисла недолгая тишина, и за это время я закончил выполнять заказы дам. Чай и кофе. Ао! Радостно воскликнула Роуз, чуть ли не вырывая свою кружечку. Кофе от самого лучшего мастера. Улыбнулась она, делая глоток. Все необходимые, чтобы сделать хороший кофе, у меня тут есть. Это я купил в числе вещей первой необходимости. Правда, обычно мне лень этим заниматься, и я довольствуюсь растворимым, ибо разницы такой не чувствую. «Спасибо за чай», – вежливо улыбнувшись, взяла свой напиток Хелен. Прошло несколько секунд, когда женщины перестали наслаждаться напитками, и снова завязался разговор. «Так, Виктор, что случилось со старым домом?» – посмотрела она в мои глаза. «Я знаю, что его взорвали, и что даже жертвы есть. Когда я впервые об этом узнала, действительно испугалась, что это нами Сан или Алиса, но ни та, ни другая вроде не ранены». «Ты слегка запоздала с информацией», — фыркнул я, хотя весело мне от воспоминаний не было. «Теперь в моем доме живут еще 2, тут я вспомнил о сегодняшних событиях. 3 представительницы прекрасного пола». Я вздохнул, вспоминая еще одну, которая вполне могла быть в этом списке, и начал объяснять. «В общем, после того, как ты ушла в свою Америку, много чего произошло», — произнес я, кладя кружку на стол, как-то резко вкус пропал. «Сначала я попал в другой мир, там его спас». Мои слова Роуз восприняла крайне серьезно, ибо знает, что обычно я про такие вещи не шучу, и в неприятности таких масштабов вполне могу угодить и выкрутиться живым. Как итог, тысячи мертвых и одна нуждающаяся в помощи девушка по имени Эмили, которую я подобрал, и теперь она живет у меня. Говоря это, я не волновался о том, что это услышит посторонний человек, да та же Хелен, вряд ли она поверит, что я параллельный мир спас. После, пара не очень интересных историй, и вот я уже сажусь в такси, где водителем оказывается сбежавший из тюрьмы преступник со слезливой историей. Воспоминания о ней отозвались непонятной болью в сердце. Нет, я не считал себя виноватым и уж тем более не думал тут плакаться, но неприятный осадочек от воспоминаний о той, кто доверился мне, но как результат погиб, заставил меня поморщиться. Впрочем, что с ней дальше будет, я уже знаю и никак на это повлиять не могу. Ее душа уже отправилась на перерождение, ведь максимальное время для этой процедуры после обычной смерти – неделя. Система подтверждает это. Когда я вернул силы и попытался воскресить измученную девушку, сказали, что она уже переродилась, а значит, призвать ее душу я не могу. Видя, что я замолчал, свои 5 копеек решила вставить Роуз. «Я так понимаю, вторая из 3 женщин – это тот самый преступник?» – прищурилась доктор. «Нет», – покачал я головой. «Это она, жертва нападения, когда мой дом взорвали. Преступники охотились за ней и попутно все разнесли. Упоминать о том, что и сам я чуть не умер, я не стал. В общем, пока разбирался с этим, встретился с полумертвой девочкой, спас ее и условно поселился у нее. Учитывая, что всю ее семью вырезали прямо в этой комнате, она отнеслась очень даже неплохо к новому опекуну. Обе женщины прям побледнели. Вот эта малышка, которая теперь везде за мной теперь бегает с криками «папочка», и есть вторая, показал я в угол, где стояла ее фотография. Блондинка рядом с ней, Эмили, тут же нашлась и вторая. Ну а третья, я вздохнул. Честно говоря, не знаю. Она, скорее всего, меня ненавидит, поэтому ее положение в этом доме весьма непонятное. Но в общем, она теперь прислуга в этом доме, потерявшая все, я фыркнул. Вот, в общем, и все. Я закончил говорить, упуская то, что знать им не положено. А из женщин никто просто не находил слов, чтобы сказать. Поэтому было тихо, ровно до того момента, пока не заговорила Хелен. «Какая грустная история», — взволнованно посмотрела мне в глаза женщина. «А это», — она посмотрела на фотографию у стены, — «это девочка. Как она? Вроде не жалуется», — пожал я плечами. «Но психолог из меня плохой, так что реабилитацией девочки занимается моя сестра», — произнес я, наблюдая за ее реакцией. Хелен никак не отреагировала на информацию о том, что у меня есть сестра. «Значит, она не подозревает, что я ее сын, ведь сестры у меня никак не может быть в этом случае». «Скорее всего, именно так и есть, а у меня просто паранойя. Или она уже слышала об Алисе от Роуз?» «Думаю, Алиса идеально подойдет для этого», — кивнула нахмурившаяся доктор. «Она сама пережила нечто похожее примерно в ее возрасте, так что она сможет ее понять. Думаю, единственная причина, почему речь не зашла об оставшихся 2 девушках в моем новом доме, это серьезность и мрачность истории сна. Иначе, уверен, Роуз бы мне мозги вынесла своими нотациями. Хотя, чего плохого в том, что я живу с ними в одном 5-этажном доме, я не знаю. Пока мы говорили, похоже, прошло достаточно много времени. Или, просто, девушки закончили на удивление быстро. Но, как бы то ни было, кто-то постучал в дверь специальным образом, на 5 минут обезвреживая ловушку, а потом зашел. Разумеется, это были те самые люди и нелюди, о которых мы только что говорили. Прям всей компанией пришли сюда. И, к моему собственному глубокому шоку, все это были женщины. Мне прямо самому плохо стало от осознания, что, фактически, я сейчас в одной комнате со столькими женщинами. Почему это так ужасно? Потому что эти существа знают, как взломать мужской мозг. Поэтому я сразу решил ретироваться. «Ах да!» – воскликнул я, аж подпрыгнув с дивана. «У меня сейчас срочно образовались дела. Поэтому, Алиса, нами, оставляю гостей на вас». С этими словами я побежал к выходу. И повезло тем, кто мог бы попытаться меня хоть на секунду задержать, что они не решились. Ведь сейчас я был полон решимости свалить из этого ядовитого гнезда. Когда я покидал дом, на улице уже садилось солнце. Думаю, я найду, чем заняться в городе. Полной решимости, я направился туда, где уже как несколько дней не появлялся, в гильдию. Глава 36. Ночной Данженград – самый безопасный город на планете. Ну, может, слегка преувеличено, но суть передает. Ровно до того момента, пока ты не начнешь понимать, что и как тут обстоит на самом деле. Гуляя по воистину прекрасному городу с тысячами огней, ты понимаешь, что этот город создан таким, чтобы не спать ночью, и свое предназначение он полностью выполняет. Особенно это касалось шестого сектора этого города, в котором я уже на протяжении стольких лет живу, и даже новый адрес был хоть и в другом районе, но все еще в самом опасном, по общепризнанному мнению, секторе. Хотя, как по мне, шестой сектор был наиболее благоприятным, и в отличие от двенадцатого, где жила вся элита, в том числе и ИГИЛ, тут хоть было не так дотошно и скучно. В каждом темном переулке можно было заметить группу парней с редкими девушками или даже группу из одних только девушек, и все как один не слишком приличной наружности. Это и понятно, ведь шестой сектор считается сборищем всякого хулиганья, и даже полиция старается не совать сюда нос из-за очередных разборок подростковых банд. Но это не значит, что тут небезопасно. Скорее даже наоборот, тут порядок чтят очень даже хорошо. Не знаю, само ли так получилось или верхушка города как-то умудрилась этому способствовать, но сейчас в шестом секторе главенствует несколько банд, лидеры которых очень даже жестки к тем, кто втягивает обычный народ в их мир. Если фараоны таки разозлятся, они весь сектор вверх ногами поднимут, и тогда перепадет всем. Это никому не надо, поэтому малолетние преступники к обычным людям не цепляются, а если кто попытается, постоянные патрули больших банд руки-ноги переломают. Разумеется, живя в этом городе уже 5 лет, было бы глупо полагать, что я не ввяжусь в парочку историй, связанных с этими самыми бандами. И, честно говоря, эти парни мне нравятся гораздо больше аристократов или полицейских. Тут хоть все просто, и проблемы обычно решаются методами мне понятными и мною принимаемыми. Думал обо всем этом я, гуляя по уже знакомым темным переулкам, в которых даже несмотря на то, что солнце только-только покинуло небосвод и на улице все еще было светло, уже было темно как ночью, и лишь только освещение самого города позволяло хоть что-нибудь видеть, и довольно неожиданно встретил своих знакомых. Мне навстречу шла небольшая группа людей из 7 человек, каждый из них ходил в чем хочет, и исходил лишь из удобства в драке в случае, если она начнется, и, тем не менее, кое-что общее у всех этих людей было: желтые платки, перчатки или другой предмет гардероба, который выдавал их принадлежность. «Привет, красноглазый!» – махнул мне человек в центре этого сборища. Огненно-рыжие волосы до плеч, а также голубые глаза придавали ему весьма запоминающуюся внешность, которую он подчеркивал желтым ободком, которым удерживал свои волосы так, чтобы они не спадали в глаза. Остальные тоже проявили внимание, но приветствовали куда уважительнее. Желтые соколы и их лидер собственной персоной. «Даров», — вяло поднял я руку, здороваясь в ответ. «Патрулируете?» Как ни странно, эти парни были рады меня видеть. «Ага, как всегда», — пожал плечами рыжий. «А ты как? А тебе уже как месяц ни слуху, ни духу. Или даже полгода, если считать с момента, как ты поутих». В общем-то, он прав. С тех пор, как получил систему, я стал сильно занятым. Хотя, в делах я старался оставаться, чтобы в случае, если начнется какое-нибудь глобальное событие, которое может затронуть моих знакомых, быть готовым. «Да, занят я», — вздохнул я, — «особенно последние полмесяца. Поэтому я даже не знаю, что происходит на улицах. В те редкие часы, когда я могу развалиться на диване, все руки не доходят позвонить», — признался я. «Хотя, если говорить по правде, уверен, случись что, мне дали бы знать». «Жаль», — покачал головой рыжий. «В последние дни у нас очень весело». «Весело?» — удивился я. «Верно, мы с лисами подцапались. Вон, фениксы сейчас тоже к чему-то готовятся». «Лисы, значит?» — задумался я. «Видел, как твои парни недавно им лица били. Так все перешло на следующий уровень. Курицы захотели себе забрать территорию нового отеля и парочку приближенных магазинов», — вздохнул рыжий. «Мы бы им это даром отдали, если бы попросили, так с дракой полезли. Территория несерьезная, ты знаешь, потому пацаны подумали, что скучно им, вот и чешут кулаки». Ответили также: «Несерьезно. Сначала по 10 человек зарубилось, но уже в следующий раз их было больше 20, ответили тем же из добровольцев. Потом по 50 замесилось. Теперь вот, полноценная война намечается. Его слова меня озадачили. Как-то круто это, для пары сотен квадратных метров, заметил я. Верно, для нас это тоже было неожиданным, признался Рыжий. Начали копать и узнали, что там через год начнут что-то большое строить. Лисы хотеть владеть этим. Что-то большое, переспросил я. Что конкретно, не знаете? Главарь покачал головой. Странно это, если даже вы не знаете, то все очень далеко даже от планов, но лисы все равно рискнули пойти войной против вас, тем более, за год до начала всего, как они отстоять свои новые территории собираются, если каждый пес будет знать, что за это место стоит повоевать. Да, кивнул Рыжий. Парни также подумали, теперь проводится расследование, может кто специально подкинул им инфу, чтобы начать хаос, предположил я. Фейк, задумался он, может быть, пожал он плечами. Парни это тоже рассматривают, хотя и маловероятно, не обязательно фейк, покачал я головой. Лисы не дураки, не повелись бы на красивые обещания. Если кто и сказал, то он точно знает, о чем говорит. Намекаешь, что это кто-то влиятельный, нахмурился Рыжий, став куда серьезнее. Его вопрос не нуждался в ответе. Идею я ему подкинул, дальше пусть сами разбираются. Кстати, что с бешеными псами? Вдруг вспомнил я. Они вроде с лисами в союзе. Если вы одних шуганете, вторые точно в стороне не останутся. Да, уже рассматриваем контрмеры, вздохнул он, явно упав духом. Ты знаешь, соколы, птицы гордые, ни у кого помощи просить не будем. Поэтому придется нам не сладко. Но соколы и не пугливые. Так что бой мы точно дадим. Даже если урон понесем, просто они нас не возьмут. Рыжий оскалился, весь в нетерпении. Уж точно с собой их заберем. Дуа. Хором ответили взбодрившиеся парни и расхохотались вместе со своим лидером. Ну, если хотите, могу пару звонков сделать, ухмыльнулся я, одобряя их дух. Волки уже как полгода не выходили на охоту и наверняка соскучились по красивым замесам. Ао, воодушевился Рыжий. Неужели ты предлагаешь нам борзых в помощь? Ты же знаешь, не я решаю, пожал я плечами. Я могу тебя связать с волком, и договоритесь вы или нет, зависит только от тебя. Если ты замолвишь за меня словечко, волк наверняка согласится. Широко улыбаясь, парень чуть не кинулся меня обнимать. Я покачал головой. С чего-то все переоценивают степень моей важности в группе. Не, прости, отказал я знакомому. Борзые мне ближе, и воевать себе в убыток просить их я точно не буду. Все будет зависеть от того, на каких условиях вы им союз предложите. Но они хотя бы будут заранее благосклонны, улыбнулся я, подбадривая парня. Ах-ха-ха, конечно, чуть паник он. Ладно, пофиг, сделаем все в лучшем виде, раз ты нам такую услугу оказываешь. Он протянул мне руку и широко улыбнулся. Я в долгу перед тобой, красноглазый. Постарайся не развалить банду, улыбнулся я в ответ, отвечая на рукопожатие. Ну а я, пожалуй, пойду. У меня еще дела есть, мне в гильдию заглянуть надо. На этом разговор завершился, как ни странно, довольно дружелюбно. Это хороший парень, с которым я познакомился 4 года назад. Тогда я еще не был особо известен среди этих улиц. Мне Алиса пожаловалась, что от нее один парень не отстает, хотя она уже просила ее оставить в покое. Того мальчишку я не трогал, честно, даже пальцем не прикоснулся, а просто пуганул настоящим огнестрелом и пообещал ему бубенчики отстрелить, если он подойдет к Алисе ближе, чем на 10 метров. На следующий день он привел своего старшего брата, который по совместительству оказался лидером тогда еще молодой банды. Конфликт между мной и Рыжим продлился 3 дня, и как результат, половина его парней в больнице, а сам он чуть не погиб. С тех пор у меня репутация того, с кем лучше не ссориться. А если до этого все же дошло, то лучше бить из-под тишка и наверняка. Пройдя десяток метров, я оглянулся, бросая прощальный взгляд на довольно неплохую компашку, и продолжил свой путь к гильдии. Глава 37. Большинство гильдий закрывают свои филиалы на ночь, оставляя функционировать только пару точек, чтобы принимать внеочередные заказы от особых клиентов. Относится ли это к ДТБ? Конечно нет. Черные – это сборище безответственных лентяев, которым только хлеба и зрелищ дай, и прекращать свои пьянки и вечеринки, вполне целомудренные, должен отметить, учитывая, что там по сотне мужчин и женщин выпивают бухло литрами, люди, конечно, не хотят даже ночью, особенно ночью. Поэтому, когда в любой филиал гильдии не зайдешь, там всегда будет куча народа, который веселится в полной мере. Для меня это, конечно, хорошо, ведь я как диарея, нагряну без предупреждения и высосу душу и силы из каждого, кто попадется мне на пути. Потому, такая свобода и наплевательские отношения к моим действиям меня вполне устраивают. Хотя остальным я прописал бы профилактического леща, чтобы они хоть чем-нибудь полезным для гильдии занялись. Привычное большое здание с привычной стеклянной дверью. Открыв дверь, я проскочил внутрь, и через несколько метров ко мне выбежала прекрасная девушка. «Привет, Виктор!» – помахала она мне. «Ты уже вернулся, Лена?» – махнул я ей рукой в ответ. «Да, считай, совсем недавно», – кивнул я, не уточняя, что недавно, это 3 дня назад. «А что тут у нас?» «Вижу, гильдию еще не порушили, черти, уже радостная новость». Привычно вежливый разговор. Я удивился, что Лена все еще была тут, уже как бы солнце село за горизонт, и обычно она в это время уже домой возвращается. Именно этим я и поинтересовался. Меня попросили подежурить еще одну смену, вежливо ответила она. Сказали, что за сверхурочные будет двойная оплата. Вот и сижу тут, скучаю. Но мне сейчас деньги нужны, поэтому не жалуюсь, улыбнулась она, будто бы взбодрившись. Деньги нужны, удивился я. А чего так, что-то серьезное? Нет-нет, помахала она головой, для убедительности выставив руки вперед. Мы с моим парнем решили пожениться через год, вот и откладываем, она опустила взгляд. Ну, то есть, откладывает он, поскольку решил быть добытчиком в семье, и сейчас как проклятый проходит подземелье. Я же решила помочь в меру своих сил, улыбнулась она. Мой взгляд сам по себе скользнул по ее телу. Нет, ничего пошлого, я просто размышлял, вот и получилось так. Лене сейчас 20, а ее парню 24. Этого жениха я знаю, стержень в парне определенно есть, и уверенно держаться, если их настигнут какие проблемы, он точно сможет. Да и не мое это дело. Ну, удачи вам, искренне пожелал я девушке. И парню своему скажи, чтобы с подземельями не перебарщивал, одно подземелье в 2 месяца считается выдающимся результатом. Группу, что согласится с ним чаще своей жизнью рисковать, он найти не сможет, а с рандомной пати в лабиринт ходить, интересный способ самоубийства, предупредил я их. Знаю я человека, который каждую неделю в подземелье ходит, улыбнулась мне Лена. Мои слова она восприняла как неуверенность в способностях ее парня, в общем-то, так оно и есть. И скольки из тех, кто решил сходить со мной в подземелье, теперь живы? Пытаясь не казаться слишком мрачным, я осуждающе на нее посмотрел. Вот тут ее и осенило. Ох, прости, она глубоко поклонилась. Я понимаю, что ты заботился о нас, но... Забей, хмыкнул я. Если бы кто мне такое в лицо сказал, началась бы драка. Попрощавшись взмахом руки, я направился к лестнице на 2-й этаж, но мне вслед Лена крикнула. Громов, не забывай, что у нас скоро вечеринка. Ты там обязан быть. Я про себя отметил, что ни за что не приду на эту вечеринку. Не люблю я такое. Взгляд сам собой остановился на рядом открывшемся лифте. Он бы скоро закрылся. У меня было ровно столько времени, чтобы проскочить внутрь. Лифт так и манил, падла. Но этой шайтан-машине я не доверяю, и подобным дешевым трюком меня возьмешь. Я продолжил свой путь к лестнице. И на полпути я с удивлением понял, что мне звонят. Гаврил. Имя моего друга было записано верно. Хотя это не первый вариант его номера в телефоне. И не второй. Я записывал его не меньше 100 разными способами, меняя в зависимости от моего настроения и отношений с ним в конкретную минуту. «Абонент на связи», — ответил я. «Привет, абонент по ту сторону беспроводной линии связи, Вик». Довольный голос радостно приветствовал меня, слишком радостно, чтобы это принесло мне что-нибудь кроме головной боли. «Где ты, мой дорогой друг? Мы с тобой уже как 10 часов не виделись. Успел за сегодняшний день спасти мир? Нет еще. Пока только разобрался с древнейшей организацией вампиров. А у тебя как дела?» Повисла недолгая тишина. «Ты серьезно слишком странный», — вздохнул Гил, ведь он поверил моим словам. «Ладно, пофиг, не буду лезть в это дело. Скажи лучше, где ты сейчас? Не веди себя так, словно ты тогда о них не знал». Недовольно посмотрел я в телефон. «Ты ведь свалил, потому что чувствовал, как окружили мой дом, верно? И сейчас звонишь именно поэтому». Я негодовал, сильно негодовал. «И это друг называется». «Ой, да ладно», — хмыкнул он. «Все ведь хорошо закончилось». «Да и ты, наверное, поднял на них пару уровней, то были S-ранговые, Гил», — не позволил я ему закрыть тему. несколько десятков S-ранговых тварей, и ты оставил их охотиться на меня. И с каких пор ты стал таким?» Стал серьезнее его голос. «Где тот парень, что как 5 лет уговаривал меня не лезть в свои дела и не помогать, даже когда я очень хотел?» «Пошел ты», — возмутился я. «Я, конечно, и на сей раз отказался бы от помощи, предложи ты, но где твои дружеские чувства? Я просто верил в тебя», — посмеялся он. «Такой ответ меня не устраивает», — не согласился я. «Если бы я не знал тебя, то, может, и смирился бы с этим, но ты слишком уж шустро свалил, и тебя даже не остановила вероятная угроза моей жизни», — объяснил я, мысленно отметив, что он наверняка волновался за меня целый день, и то, что он позвонил, тому свидетельство. Что-то серьезное стряслось. Вот в чем была настоящая причина моего недовольства. У него явные проблемы, и он все равно молчит как партизан. «Ты обвиняешь меня, Вик, но сам ты ничуть не лучше», — перешел он в атаку, что я, на самом деле, ожидал. «Если к тебе домой заявилось столько S-ранговых, то ты тоже влип в очередную историю. И что-то не припоминаю я, чтобы ты у меня помощи просил. Это не одно и то же», — не согласился я. «Если я буду у тебя помощи просить, я ничем не буду отличаться от паразита. А вот если ты, опять ты об этом», — вздохнул блондин по ту сторону телефона. «Ты так боишься быть от меня зависим, что каждый месяц попадаешь в больницу. А вот если я у тебя что-то прошу, это нормально?» Мне оставалось только вздохнуть. «Я хоть тебе рассказал, что проблема решена, и все вампиры уничтожены. Да, но сделал это уже постфактум. Хотя я все еще не уверен в этом, только ли в вампирах была проблема, они ведь не просто так взяли и сорвались на тебя всей своей верхушкой. Ты должен понять, что те несколько десяток собравшихся там существ смогли бы уничтожить весь мир, если не считать авантюристов, магов и эсперов. Оставим эту тему», — решил я просто забить. «Иногда подобные неприятные разговоры случаются между мной и Гилом. Он негодует, что я у него банально помощи не прошу, и даже прояви он инициативу, не позволю помогать. А меня бесит, что он все время варится в своем соку и даже информации мне не дает. В общем, с этим все сложно, и не первый раз мы упираемся в тупик касательно этого вопроса». «Ладно, оставим», — вздохнул он. «Тогда у меня есть вопрос, не касающийся этой темы», — уточнил он. «Не знаю, я ведь понятия не имею, что этого касается, а что нет», — фыркнул я и, не давая ему шанса ничего сказать, продолжил. «Что с олимпийцами делать будем? А что с ними делать?» Не понял он или просто решил поиграть в дурака. «Типа, Зевс с Ланселотом тебя кокнуть хотели, не помнишь? А олимпийцы, как бы, на подсосе у Зевса. Ты только перед ними это не говори», — хмыкнул блондин. «Но в общем ты прав. К сожалению, олимпийцы теперь нам точно не друзья. Ну тогда, может, я их того?» — предложил я. «Они мне с самого начала не нравились. Ты что, богиню удачи решил убить?» — ужаснулся Гил. «Громовой, ты и так не самый везучий человек на земле, а если еще и ее убьешь, даже представить страшно, что будет». «Ой, да ладно», — закатил я глаза. «Никакая она не богиня, просто маг, взявший себе чужое имя. Обманщица, вот кто она», — раздраженно процедил я, но до меня дошло, что я немного перегибаю, и быстро остыл. «Я лучше тебя знаю, кто они, Вик. Да, они маги, но маги не простые, а очень сильные. А очень сильные маги могут взаимодействовать с силами, о которых ты даже помыслить не сможешь. И вот, одна из таких сил дала возможность Фортуне действительно воздействовать на удачу». Я лишь фыркнул на его слова. «Силы, о которых я даже помыслить не могу. Ах да, прости, не подумал. Ты ведь у нас администратор сайта с примерной оценкой сил выдуманных персонажей, а они там бесконечность помножают на бесконечность, возведенную в бесконечную степень. Наркомания у вас там творится, короче. Вообще-то, если бы ты разбирался в этих левелах, то не считал бы себя таким уж крутым. Да и полезно бы тебе было, ты не представляешь, сколькие персонажи обладают силами, похожими на твои, может, и научился бы чему от них. Спасибо, обойдусь. Мне еще не хватало по аниме учиться драться». «Ну так что?» — спросил я. «Считаешь, Тюхи действительно способна мне помочь с моей маленькой проблемой?» «Честно говоря, я сомневался в этом. По словам вируса, даже исток и система обломались о мою удачу, а по словам воли бездны, исток сильнее нее будет, а значит, минимум 7-значный уровень». «Не совсем», — подтвердил он мои мысли. «Но, если через нее мы сможем до той самой сущности, которая может на удачу влиять, выйти, вот тогда можно попробовать. Я цыкнул, понимая, что Гил дело говорит. Но неужели нет другого варианта, нежели быть учтивым и улыбчивым по отношению к этим лжебогам? А нельзя Джинни попросить, чтобы она со своими знакомыми связала? Спросил я. Она ведь всяко сильнее Фортуны будет. Он почему-то фыркнул. Твоя девушка оказалась на редкость похожа на тебя. Тоже не любит быть на правах паразита и не видит никого над собой. Поэтому, скажем так, она одиночка. Обидно, признал я. И не называй ее моей девушкой. Мы с ней давно расстались. Считай, и не было между нами ничего. Да, я помню, как между вами ничего не было, фыркнул он. Ладно, короче, давай, вздохнул я. У меня тут в гильдии дела есть. Как-нибудь позже свяжемся. На это наш разговор и закончился. А я, наконец, продолжил свой пути, дойдя до двери, прошел в обитель хаоса и чудовищ. Глава 38. Филиалы гильдии ДТБ, есть гнезда тьмы и зла. В этом я не сомневался. И тем не менее, иногда даже это может вызвать немалое одобрение, особенно если знать, что ничего хорошего тут ждать нет смысла. Мы с тобой хоть и друзья, но если еще раз оскорбишь красоту Афродиты, я тебя в ближайшем лесу прикопаю, скотина, кричит один авантюрист, вроде с рангом, взяв за шиворот второго. Никого я не оскорбляю, просто сказал, что Афина ничуть не хуже, и сейчас это повторю. В тон первому ответил второй, явно напрашиваясь на драку. Мочи уродов, заорал третий, удача на нашей стороне, вторил ему четвертый. В общем, черные, как и всегда, переполнились энергией и решили ее выплеснуть друг на друга. То есть, было весело. Но я был рад не очередной потасовке парней за право завоевать внимание олимпийских красоток. Нет, меня куда больше привлек конкретный парень. Парень с белыми волосами и янтарными глазами, который сидел в уголке и смотрел на творящийся вокруг хаос с полным безразличием. Ледяной император. Шаг, шаг, шаг. Я пробирался к своей цели шаг за шагом. И никто не смел мне мешать. Парни, что уже дрались на моем пути, отчего-то бледнели и отходили подальше. Девушки и вовсе меня избегали. И даже мои знакомые смотрели на меня с вытянутыми лицами, позабыв о приветствии. Но меня это не волновало. Моя цель была передо мной. Вытянув стул, я сел прямо напротив беловолосого парня и посмотрел я ему в глаза. Радиан Игнатов, 310 ур. Привет, рад, улыбнулся я ему. Давненько не виделись. Я уже и переживать за тебя начал. Ты так неожиданно сбежал во время нашей последней встречи, что я испугался, не случилось ли чего. Ледяной ублюдок не выглядел удивленным. Скорее даже наоборот, он улыбнулся мне в ответ. Так ты все-таки выжил, Виктор. В его глазах не было заметно никакого раскаяния или вины. Должен признать, я впечатлен. Твои силы оказались весьма. Движением ноги подбрасываю разделяющий нас стол вверх и, вскочив, рывком сокращаю дистанцию между нами. Частичный покров драконьего императора. Все мои характеристики в мгновение ока увеличились в сотню раз, а тело обволокло роба мудреца. Без этого мне даже стараться что-либо сделать не было смысла. Сжав кулак, я со всей силы ударил по лицу Радиана, но он не отлетел на несколько километров, как стоило бы ожидать от удара такой силы. И это была также моя заслуга. Не знаю, как я умудрился это почувствовать. Предполагаю, что из-за глаз, но я смог сохранить всю силу удара внутри его тела, посему весь урон прошел только по нему. Но выглядело это так, словно силы в ударе было ровно настолько, чтобы сломать ножки стула, на котором он сидел, и проломить его телом барную стойку за его спиной. Громкий звук сразу привлек внимание к нам, хотя тут и до нас люди дрались, но никто не воспринимал это всерьез, и потому звук ломающейся мебели сильно выделялся на общем фоне. Почти все взгляды уставились на меня и Радиана. Ублюдок, сквозь зубы процедил я. Вместо извинений ты тут в крутого парня решил поиграть? Сверкнули мои глаза, показывая крайнюю степень моей злости. Ты изменился, Радиане. Когда-то, давным-давно, мы с ним были приятелями. Не то, чтобы особо близкими друзьями, но как с тем же Алексеем или Уильямом. Но год назад он сильно поменял свой подход к гильдии и авантюристам, в том числе и ко мне. Именно это меня и взбесило, а не то, что он поставил мою жизнь под угрозу. Я слишком часто рискую ей, чтобы каждый раз долго отходить. Но вот те, кого я считаю по меньшей мере приятелями, не так уж часто оставляют меня под ударом.